Глава 36. Незадачливый ратник метался, вопил, стонал, рвался непонятно куда, выл и указывал дрожащей рукой в сторону темной прорехи между сараем и углом корчмы. Сотоварищи, сбитые с толку, взволнованные, усадили его на воз с сеном. Они пытались угомонить бедолагу и выяснить, что же такое стряслось, но, похоже, безрезультатно. На вопросы несчастный не реагировал, а от криков начинал биться в истерике. «Да уж! Неужели малый вправду тронулся умом, увидев снеженику? Странно. Не такая уж она и страшная». «Это тебе не страшная», — буркнул Марий в ответ на его мысли. «Потому как ты ее не глазами воспринимаешь, а душой, которую она любезно вернула в твое многострадальное тело. А у других от одного взгляда на такую красоту сердце остановиться может. Уж поверь, я сам чуть второй раз не окочурился». «Что с ним такое?» Белокурый мальчишка опасливо высунулся из конюшни. «Не знаю», — соврал Яр, туже затягивая подпругу на Каурой. Он хотел выехать как можно раньше. Небо на западе подозрительно хмурилось, а темные полосы на горизонте недвусмысленно намекали на приближение ливня. Надо успеть добраться до перевала, пока дождь не зарядил, иначе опять придется месить грязь и ползти со скоростью улитки. Взвыл ратник. Старший из отряда выругался и послал кого-то за веревками. Ледорез заметил, как пацан-пиявец облегченно выдохнул, привалившись к перекладине стойла. «Да уж, служил им теперь точно не до него, так что можно расслабиться. Наверное. Почему он их боится? Зачем скрывается и чурается людей? И чего хотели от него те бородатые бандюганы? Подозрительно все это. Ох, подозрительно. Хотя, плевать, не мое дело», — подумал Яр и проверил, ладно ли держатся ножны. Убедившись, что все в порядке, он подправил попону и ухватил кобылу под узцы. Пора. Он вышел во двор. Корчмарь с супругой ждали у калитки. Они собрали ему в дорогу щедрый паек. Сало, полковриги и еще теплого ржаного хлеба, обожаемые Каурой кислые яблоки и козий сыр. Упираться Яр не стал. Взял все, что поднесли. Поблагодарил коротко, но искренне. Хорошие они люди, добрые, и семья у них дружная, всем на зависть. «Береги себя, наемник», — сказала подавальщица, когда он уселся в седло. «И помни, здесь тебе всегда рады. Наш дом, твой дом». Малыш на ее руках захныкал, и она засюсюкала, называя мальчонку то котиком, то зайчиком, то еще невесть кем. «Видать, они так и не нарекли пацана», — хмыкнул полумесяц. Ледорез смерил женщину внимательным взглядом, посмотрел на ребенка, вздохнул. «Яромир», — сказал он, и, не дожидаясь реакции, пустил Каурую рысью. Небо заволокло пеленой, но дождя так и не случилось. Вместо него на ущелье опустился туман, густой, белесый и липкий, точно паутина. Каура медленно шла вперед через непроглядное марево, и цокот копыт эхом взвивался к вершинам скал. Перевал — жуткое место. Некроманты бесчинствовали здесь сотни лет, оскверняя землю порочным чародейством. Теперь колдуны были перебиты, а их цитадель заброшена, но пропитанные темной магией скалы по-прежнему хранили недобрую силу. Яр знал, ущелье кишит призраками. Один такой неспокойный дух выбешивал прямо сейчас бесконечным зудежом и непрошенными советами. «Думаю, надо вмешаться», — твердил Марий. «Ты должен его остановить». «Я никому ничего не должен», — отозвался ледорез. Говорил он тихо, практически беззвучно, но достаточно твердо, чтобы друг убедился в его непреклонности. «Он покалечится, если не вмешаешься». «Плевать». «Он потащился сюда за тобой», — бухтел полумесяц. «Его проблемы». «Он свернет шею или станет ужином гарпий, а виноват будешь ты». Яромир плотно сжал губы. То, что за ним увязался хвост, он понял сразу. Благо белобрысому хватало ума не высовываться и держаться на приличном расстоянии. хотя продвигаться тихо у пиявца не получалось. Малейший шорох разносился по ущелью на много миль и отражался от скал гулким эхом. «Помоги ему!» — повторил Марий в сотый, наверное, раз. «Здесь слишком опасно!» «Если нет мозгов, опасно везде!» «Резонно!» — согласился полумесяц. «Но пацан совсем зеленый!» Яр повернулся и выразительно глянул на Мария. «Зеленый? Серьезно?» «Мы другое дело!» — тут же выдал полумесяц. «Мы наемники! Нас учат выживать и убивать! С самого детства учат! А он...» «Может, он сын мельника, кузнеца или торговца сыром?» «Нет», — мотнул головой Яр, краем уха улавливая шорох камней позади. «Он не из простых». «С чего взял?» — Мари вопросительно вскинул бровь. «Ладони», — пояснил ледорез. «Ни одной мозоли». «У всех свои скелеты в сундуках», — пожав плечами, философски заметил Мари. «Исключений нет». «Если парень предпочел спокойным колосьем опасный перевал, его скелеты еще и кусаются». «Мне нет до этого дела». «Зачем же тогда ты его спас?» «Случайно вышло». Марий фыркнул и покачал головой. Яр чуть пригнулся, когда Каурая прошла под каменным сводом. Выступы, арки и глыбы выплывали из тумана в последний момент, а их смутные очертания напоминали притаившихся во мгле чудовищ. Ледорез хорошо помнил это место. 2 года прошло с тех пор, как наймиты вторглись сюда, выполняя волю князя Перелесья. Вторглись, чтобы разгромить неприступную цитадель. Обитель зла и мрака. Яромир хмуро смотрел вперед. Смотрел и видел, как... Кровь заливает вымощенный брусчаткой двор. Швы между камней превращаются в тонкие алые ручейки. Начинается дождь. Он тоже карминово-красный, как все вокруг. Яр приходит в себя, распластанный в липкой багряной луже. С великим трудом поднимается на колени и подставляет лицо рдяным струям. У них солоноватый привкус, как у крови. Сил нет, встать не получается. Остается смотреть. Он заставляет себя смотреть, хотя проще вырезать глаза кинжалом. Тела, тела, тела. Повсюду. Разодранные, порубленные, изувеченные, выпотрошенные, с вырванными из суставов конечностями. Он все-таки встает. Движется, как сомнамбула, еле переставляя ноги. Шатается. Все мертвы. Все. Все до одного мертвы. Никто не уцелел. Никто. Даже Марий. Имя застревает в горле, и Яромир бросается к товарищу. Воет, вопит, падает рядом, хватает друга, прижимает к себе. Слезы душат. Судороги сотрясают тело. Он ревет, как дикий зверь. Кричит, кричит и кричит. До одури, до хрипов, до потери голоса. А потом понимает, понимает. Я убил его. Это я убил его. Убил их всех. Всех до одного. Нет, нет, нет. Во дворе появляются люди. Целый отряд. Воины кричат, зовут его по имени, но Яр не узнает их. Лица кажутся гипсовыми масками, голоса сливаются в один. Нет! Кто-то подлетает к нему, пытается разжать объятия, в которых он судорожно стискивает еще не остывшее тело товарища. Нет! Нет! Яр сопротивляется, рычит, а потом снова воет. Давится рыданиями. Его норовят ухватить подмышки и поднять, но он кидается с кулаками, дает кому-то по морде, получает по морде сам, а дальше — туман. Яр мотнул головой, отгоняя болезненные воспоминания. Вот только разве такое забудешь? Очнуться он в гильдейском лазарете. Героем, единственным, кто выбрался из смертельной новые, единственным, кто уцелел в кровавой бойне у башен. О нем сложили с полдюжины песен, прозвали ледорезом, но никто не знал, какой ценой досталась сомнительная слава. Никто, кроме самого Яромира да покойного Мария, который начал являться ему во сне и наяву. Камешек, срикошетив о выступ, со стуком упал вниз, и Каурая дернула ухом. Парень находился так близко, что Яромир, наверное, мог различить его сердцебиение, если бы чуть поднапряг слух. Вот же бестолочь! «Думаю, надо вмешаться и помочь», — повторил Марий в 101-й раз. «Я не собираюсь с ним нянчиться». «А я этого и не прошу. Проводишь за перевал, а там пусть едет себе на юг, к раздолью. Тракт там широкий, оживленный. Ни тебе лихолюдов, ни другого сброда. Господарские дружинники с отрядами из Перелесья каждый час большак патрулируют, так что вполне безопасно». «Сказал нет», — отрезал Яр и в очередной раз наклонился в седле, чтобы не втемяшиться лбом в каменную арку. Каура медленно плыла через ущелье. Скалы кутались в белесом саване тумана. За плотной седой пеленой не было видно низги. Поэтому Яр слушал, внимательно слушал. Слушал и слышал, как шуршит под копытами каменное крошево, как похрапывает кобыла, как тащится следом, прячась за глыбами, назойливый белобрысый пиявец. Но один звук вдруг резко выбился из общего фона. Шир, шир, шир. И снова шир, шир, шир. Легкое, еле слышное дребезжание, словно младенец потряс погремушкой. Только вот младенцы в ущельях не водятся. Погонь! Яр натянул поводья, спрыгнул на изрезанную трещинами землю и, не мешкая, вытащил меч из ножен. Если это то, о чем подумалось, без клинка не обойтись. Правда, шагнул ледорез не туда, откуда доносилось дребезжание, а назад, к огромному валуну, который миновал совсем недавно. «Вылезай!» «Ай!» — запищал белобрысый, когда Яр ухватил его за шкирку и силой вытянул из укрытия. «Ты как меня заметил вообще?» «Заткнись и не двигайся!» Ледорез не слишком ласково пихнул парня в сторону Каурой. «Рядом Скорпикора. Дернешься — считай, ты труп».